Глава 4. Нейрокластер. На пути к нашему замечательному заведению меня перехватил Хлось. «Босгард». Парнишка возник из неонового тумана с редки, как привидение. «Поговорить надо». Преодолел соблазн ответить «А мне не надо» и пройти мимо. Все-таки они мне пока нужны. «Я насчет Крикса, Босгард». «Какого еще Крикса?» — удивился я. «Ну, пацанчик наш, который с левой картой спалился». «А, этот. Что с ним будет, босс?» «Вопрос не ко мне, Хлось. Он подставил Киралика. Знаешь, сколько стоят сутки простоя борделя?» «Сколько?» «Ты столько и не видел. Упущенная прибыль плюс ежедневная расходка, сервисный цикл-то все равно пройдет. Весь убыток этому дебилу не покрыть. Но он молодой, здоровый. Сколько-то его органы стоят?» «В разборку?» «А ты думал. Вершки не ставят имплы, но не любят болеть. Твой тупой дро станет чьей-то печенью, чьими-то почками, чьими-то легкими и так далее. Голова только не пригодится. В ней ничего ценного нет». «Он мне не дро, босс. Но он из нашей корпы». «Так радуйтесь, что избавились от этого тупизня. Выставлять Киралика на токи — это надо вообще ума не иметь». «Он не хотел. Просто отжал карту и решил оттянуться». «Поправь меня, Хлось, если я ошибаюсь, но разве в корпах не принято сдавать краймовый навар в общак?» «Да, босс, так и есть». «То есть он для начала, как позорная пегля, кинул своих дро?» «Да, босс». «Еще вопрос, Хлось. Ты, как прем, объяснял своим, что вершков трогать шквар, что за это прилетит всем вокруг, потому что безы не будут разбираться?» «Объяснял, босс». «То есть он забил на тебя, как на према?» «Да, босс». «И насрал в лапшу целому кварталу с редки, потому что пока безы тут, клиенты его третьей дорогой обходят. И многие не вернутся совсем, потому что в других кварталах тоже неплохо». «Да, босс». «И какого хрена ты тогда пришел?» «Я прем, босс. Я отвечаю за корпу. Даже за такого беспросветного дебила, как Крикс. Корпа не должна сливать своих. Ребята за него просят». «По всем понятиям он спеглил, Хлось. Корпы не обязаны вписываться». «Ты прав, босс. Но я его знаю. Он не пегля. Просто, ну, ума нет. Он о настоящем борделе мечтал как ни о чем другом. Типа там мапы такое умеют, что обычным девчонкам и не снилось. Но столько токов взять было негде. Все ходил и ныл, чтобы я с тобой, Босгард, договорился с черного хода пройти». «Я его слал, конечно, я же не дурной. А потом он на твоего Интика наехал с тем же. Интик в отказ. Крикс ему чуть не вмазал. Я его жестко осадил. Сказал, что еще раз услышу про бордель, вышибу из корпы. Он надулся и пошел. Видимо, как раз тогда на вершка и наткнулся, черт его принес. Решил, что фортануло и про все забыл. И про то, что вершков нельзя краймить, и про общак, а про карты корповские он и знать не мог. Где бы он их видел? Я и сам не знал. Это мне уже потом рассказали». «Хлось», — спросил я устало, — «чего ты от меня-то хочешь? Если собираешься вписаться за одного дебила всей корпой, иди к Киралику, тот будет счастлив. Два десятка печенок лучше одной». «Поэтому я и не пошел к Киралику, босс». «Объяснись». Я сел на лавочку перед витриной салона видеоигр и прикрыл глаза, чтобы не смотреть на голую рекламу, где девица в бронелифчике рубит мечом в полтора своих роста перекачанного парня в бронегульфике с меховой опушкой. Или это у него интимная прическа торчит? Мелькает сталь, брызжет кровище, неоном полыхает название игры. Но я из последних сил вытесняю его из визуального ряда, рвущегося в мой мозг. Многим средка нравится именно этой своей полыхающей, режущей глаз яркостью, так контрастирующей с серыми, бесцветными низами. Но меня стробирующий неон утомляет. «Босгард», — Хлось присел рядом, — «мы узнали, где его держат». «И при чем тут я? Если вы собрались напасть на офис Киралика, пугая охрану сиськами Скеши, ушедшие вам в помощь, приятно было работать с вами, ребята. Посмотрим, кто займет опустевшее место на средке». «Его держат в низах, на складе. И там почти нет охраны, один бык у входа». «Вам и одного хватит. Даже нерфнутый он вас порвет, как бумажных». «А что, бывают не нерфнутые?» — навострил уши Хлось. «Чего только не врут люди. — ушел от ответа я. «Мы его отвлечем. Я его знаю, и он... В общем, отвлечем, гарантия. Но надо открыть дверь. Вот такой замок, смотрите». Он повернул ко мне экран бесплатного кома, который выдают соцавансникам, показывая картинку. «Да», — сказал я разочарованно. «Собираясь подломить склад, ты снимаешь его замок на свой ком. Ты б еще написал «Здесь был хлось» баллончиком на двери. Я думал, у вас один крикс, дурачок». «Обижаете, Босгард? Это не тот замок, а просто такой же. И ком не мой, и никого из ребят. Мы его сперли и сегодня же выкинем. Серьезно, босс, мы все продумали. Вам нужно только открыть дверь». Для того, кто сервит багнутых мап, это должно быть вообще плевой задачкой. Мы отвлечем охрану и вытащим Крикса сами. Хлось, я не буду тебе объяснять, чем отличается дебагинг от хака, ты просто не поймешь. Но даже, допустим, я могу хакнуть замок. Просто как предположение. Зачем мне это делать? Если бы у вас были токи на оплату хотя бы дешевого, криворукого, низового ломщика, вы бы ко мне не пришли. Мое время, уж поверь, стоит гораздо дороже. Да, Босгард, нам нечем вам заплатить. С этого и надо было начинать, — сказал я, вставая. Благотворительность не моя стезя. Сейчас нечем, но у нас есть предложение. Представляю, какая чушь, — вздохнул я, усаживаясь обратно. Но расскажи уже, давай закончим с этим. Вы же знаете, что при ренде можно взять аванс. Я молча кивнул. «Да, 10% рендовых выплат можно получить вперед. Замануха для дурачков, потому что если ты взял аванс, то деваться тебе некуда и выбирать рент не дадут. Все это знают, и все равно многие берут. Оторваться напоследок в натуральном, дорендном теле без имплов. Мы с ребятами обсудили и решили, что все возьмем авансы и отдадим вам. В корпе нас 20. Это в сумме как 2 полных ренда. Представьте». «Ну да, для низового пацана огромная куча денег». «Рад, что ты умеешь считать до 20, хлось. Надеюсь, тебе не пришлось для этого разуваться. И все вы готовы запороть себе рент и слить авансы ради одного дурака?» «Да, босс», — твердо ответил он. «Вы не понимаете, мы все из одного инта, с рождения вместе. Когда решили свалить и стать корпой, то поклялись, что будем друг за друга. Везде и всегда, до самого ренда. И после, если сможем». «Трогательная история», — кивнул я. «Аж на слезу прошибло». «Я не надеялся, что вы поймете, но токи есть токи, верно? Сейчас их нет, но мы все ренданемся в ближайший год». «Я не вижу гарантий. Ты самый старший. Рендуешься первым. Твоя корпа на следующий день разбежится. Ловить их поодиночке в низах мне не досуг. А потом рент все спишет. В лучшем случае я получу один аванс. Твой. Согласись, это совсем другие деньги». «Они не разбегутся, и они обещали». «Ну, разумеется. Люди же всегда держат слово. Вот взять, например, Крикса». «Я понял, босс, не надо. Ты не обязан верить мне на слово, а заплатить вперед мне нечем. Это не по понятиям, твоя правда. Но я не мог не попробовать, я же прем». «Вот и прекрасно». Я снова встал со скамейки. За время нашего разговора обладательница бронелифчика зарубила носителя бронегульфика 3 десятками способов и ни разу не повторилась. Некоторые из них нарушали не только законы физики и здравого смысла, но и посрамили элементарную геометрию. Наверное, интересная игра. «А если услуга, босс?» — сказал хлось тихо мне в спину. «Какая еще услуга?» Меня утомил этот бессмысленный торг без товара, но бордель не работает и времени полно. «Любая, босс. Скажи, что тебе нужно, и моя корпа в лепешку расшибется». «И на кой черт мне лепешка из 20 юных долбодятлов?» «Когда человека разыскивают серьезные люди...» — многозначительно отвел глаза хлось. «Стоп! Ты что, пошантажировать меня решил? Серьезно? Знаешь, что будет, если я сейчас наберу Киралика?» Я демонстративно достал ком. «И скажу, что какая-то низовая бестолочь решила подоить его лучшего техно. Вы будете люто завидовать Криксу, вот что. Его хотя бы под наркозом разрежут». «Что вы, босс, ни в коем случае. Вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что вам в любой момент может понадобиться помощь. Мы не так много можем, да, но и это может оказаться не лишним. Например, что? Мы следим за округой, слушаем, не расспрашивает ли кто про вас. Я вам плачу. Мы готовы делать это бесплатно. Вы еще не отработали долг за Интика. Мы офигенно знаем низы, как никто. Там нет ничего интересного. Только мусор, вонь, туман и ложные надежды. А вот и есть. Давайте так, босс. Я вам покажу одно место. Просто так. Если вы скажете, что оно неинтересное и не представляет никакой ценности, то я от вас отстану. Будем как-то сами пытаться. А в другом случае? То место ваше, и мы ваши, и процент с ренда ваш. Но вы нам поможете с дверью. До рассвета 3 часа. Уложимся? Да, босс. Конечно, босс. Тут недалеко. Совсем рядом. Я не люблю низы. Никто не любит. Но 9 из 10 жителей города выросли в них. И в них же вернутся, хотя никто себе в этом не признается. Средка, висящая в воздухе широкая эстакада, обходящая кругом и охватившая многочисленными разноуровневыми петлями весь центр, разделила город на низ и верх по границе тумана. Выше — суровые башни домов и сияющие небоскребы промов. Ниже — все остальное. Оттуда можно смотреть на ее огни и мечтать однажды окунуться в ее недешевые удовольствия. За это многие готовы отдать все. И отдают. Между низами и средкой курсируют поезда воздушной линии, с которых ночами открывается зрелище редкой красоты, как огромный сияющий неоном променад вырастает из тумана, превращая его в разноцветную пену мечты о коротком счастье. Воздушка бесплатна для соцавансников, они катаются на ней, глядя на живые картины голой реклам, и готовятся продать себя в кибы, чтобы однажды двери дорогих заведений распахнулись перед счетом их айдишки. Но поезд — долгий маршрут для тех, кому нечем заняться. И мы не идем к станции, а ныряем в неприметную дверь технической зоны. Клиентам здесь делать нечего. Это пространство труб, кабелей, шин данных, сетевых концентраторов, силовых хабов, климатических теплообменников, мусоросборников, водяных фильтров и прочего. Те, кто гуляет по средке среди неона и реклам, вряд ли задумываются, что у нее есть не только поверхность. Однако то, что внизу, много больше того, что вверху. Толщина конструктива эстакады аж 3 этажа, потому что красота требует соответствующего обслуживания. Внутри средки сумрачно, технические коридоры подсвечены редкими трубками неоновых светильников. Здесь царствует ночной туман, не такой плотный, как внизу, у земли, но слегка размывающий перспективу. В последнее время туман стал подниматься даже на саму средку, хотя раньше она величественно парила на его границе. Подсвеченный неоном рекламных огней, он придал променаду нового призрачного шарма. В технической зоне нет никого, кроме рендовых техников, обходящих инфраструктуру в порядке, прошитом в их алгоритмах. Их головы украшены массивными наростами зрительных имплов-дефектоскопов, а механические руки снабжены усиленными диэлектрическими кистями, позволяющими без дополнительных инструментов раскручивать соединения труб и коммутировать кабели под напряжением. Других имплантаций им обычно не делают. Техники — массовый, недорогой, низкоимпловый сет, где натуры больше, чем железо. На них держится город, ветшающая инфраструктура которого требует непрерывного обслуживания. Изредка с ними можно встретить нерендного техно, Интика, которому повезло выбиться и занять одну из малочисленных коммунальных вакансий. Им для работы нужна куча тестеров, приборов, инструментов и прочего. Поэтому они таскаются либо со здоровенными сумками, либо в паре с рендовым, используя его как мультитул. Нерендованные техны уступают рендовым во всем, кроме нестандартных задач. Какими бы изощренными ни были алгоритмы прошивок, всех возможных комбинаций неисправностей не предусмотришь. Если ситуация по-настоящему нестандартная, вызывают человека с его несовершенными, зато изворотливыми мозгами. Он находит решение, тщательно его документирует, снимая коммом каждый шаг, отправляет в техцентр, получает за это небольшую премию. В общем, пилит сук, на котором сидит, потому что в следующем обновлении прошивки рендованных уже будет новый алгоритм. Так себе работенка. И платят за нее не так, чтобы много. Но все же это одна из штучных возможностей получать благо с редки, не уходя в рент. Самые дешевые и редко, но все же. Чтобы техны, живущие в низовых кондоминиумах, попадали на работу быстро, существуют рабочие лифты. Одним из них мы и воспользовались. Лифтовая кабина просторная, но обшарпанная, грязная, вонючая и покрытая неэстетичными граффити, в основном порнографического содержания. Есть и дежурные прокламации кибернуля. «Долой аренду! Даешь свободный найм!» Камера в лифте, разумеется, сломана. На низах не любят камеры, полисов, вершков, промов, владетелей, тех, кто оттуда вырвался, и друг друга. На низах не любят никого. Чем ниже опускается скоростной лифт, тем гуще туман в его кабине. Неоновые трубки под потолком создают сиреневое гало. Выходя, мы словно погружаемся в молочный суп, а значит, до рассвета осталось недолго. Предутренний туман самый густой. «Сюда, босс!» — говорит Хлось, ориентирующийся низовым инстинктом. «Уже недалеко!» Мы ныряем в узкий проулок между глухими стенами двух кондоминиумов. Неоновые фонари горят редко, их зоны не перекрываются, между ними провалы темного тумана. Вдоль стен мешки с мусором, между ними вьется тропка прохода, гадостный букет низовых запахов с отвычки бьет по обонянию, как молотком. Я знаю, что к этому привыкаешь, но поначалу вонь лежалого мусора и канализационных стоков невыносима. Средка сливает вниз свои отходы по фановым стоякам, ссыпает их по магистральным шахтам мусоропроводов и просто, без затей, кидает через край все, что больше не нужно. От пустой тары до лишних людей. Низовые не ходят гулять там, где проецированы ее края. Канализационные стоки и мусор утилизуются централизованно, проваливаясь ниже низов, в те пространства, о которых даже безнадежные низовые шлоки говорят шепотом, и куда попадают только те, кто словил самый худший рент города — подземные мусорщики. Мусорщиков много, их сет, несмотря на высокую имплонасыщенность, дешевый. Как из-за массовости и относительно простой прошивки, так и по причине широкого использования вторички. Отработавшие половину и больше ресурса блоки с других имплантаций собирают на универсальной упрощенной основе, кое-как выравнивают показатели драйверами по самому слабому, и вперед, греби говно. Как правило, отработав десятку в мусорщиках, низовой даже на повторный рент не годится. Сразу списывают в шлоки. Уж больно много всякой токсичной дряни скапливается там, в самом нижнем низу. В общем, сколько мусорщиков не клепай, а все равно не хватает. Идем, перепрыгивая через завалы вонючих мешков. «Вот здесь, босс», — показывает в темноту Хлось. «Я случайно нашел. Это наш район, мы тут каждую дверь проверяем, нельзя ли чего-то скраймить. Ты зря думаешь, что на низах только говно и мусор. Тут проще всего прятать всякий крайм, потому что камеры сразу бьют, а полиса во дворы не суются». Мы сворачиваем в маленький тупиковый закуток, образованный сходящимися углами трех кондоминиумов. Узкий, неправильной формы колодец, уходящий в темный, туманный верх и не подсвеченный даже обязательным неоном. «Я заметил, что мусорщики сюда не сворачивают», — продолжил Хлось, пробираясь между горами мешков. «Тыкаются в проулок и назад. Поискал и нашел радиолокер. Знаешь, что это, босс?» «Конечно». «Ну, разумеется, ты же техн». Радиолокеры — крошечные автономные микропередатчики, маркирующие зону своей работы как закрытую для кибов. Их ставят, например, там, где ведутся технические работы, чтобы какой-нибудь рендовый не упал в открытый люк. На полисов это не подействует, у них такого пункта в прошивке нет, но большая часть сетов обойдет стороной. Значит, мусорщики здесь не работают не потому, что у муниципалов дефицит работников, а из-за программного запрета. Что, разумеется, не мешает жителям кондоминиумов кидать сюда мусор, ведь до приемного гейта надо идти аж метров 100. «В общем», — продолжает Хлось, — «мне стало интересно, кому помешали мусорщики. Не сразу, но нашел. Смотри, босс». Широкие стальные ворота в глухой стене, полузаваленные мусором, облезлые, ржавые и запущенные. Под ногами хлюпает вода, судя по запаху из канализации. Тут электронный замок, но он подмок от протечки и постепенно сгнил. Воротами не пользуются, их раскапывать очертенеешь. Но вот эта дверца... Низовой прем осторожно отпинал ногами верхний слой мешков. Она не заперта теперь. Я думал, там, может, тайный схрон. Какая-нибудь серьезная корпа прячет свой крайм. «Хотел обнести?» — поинтересовался я. «И не страшно?» «Страшно, конечно, босс. Если поймают, скинут в утилизатор всех. Но как еще подняться таким, как мы? Мелких корп на низах полно. Пойди пойми, какая тебя обчистила. Но оказалось, что это не склад. За воротами темный коридор, на стенах потеки, на полу сырость, запах омерзительный. Где-то этажом выше прохудилась труба, но всем пофиг. После такой прогулки одежду хоть выкидывай, провоняет вся. В конце коридора еще одна дверь. Хлось осторожно заглядывает и сообщает. «Никого. Проходи, босс». Внутри большой зал, слабо освещенный голубоватым неоном и заполненный рядами открытых металлических шкафов с оборудованием. «Видел такое, босс?» «Да. Это серверная какого-то ЦОДа. Странно, что ее запихали в низы. Тут сеть слабая, каналы узкие, питание нестабильное. Надо тянуть свою инфраструктуру, так что даже с учетом нулевой стоимости площадей на средке держать было бы выгоднее». «Я покажу тебе, босс, почему его спрятали». Хлось открывает следующую дверь. Она с уплотнителями и прижимается к раме рычагами. За ней небольшой тамбур-шлюз. «Глаза закрой и не дыши», — предупреждает Прем. На нас пшикает аэрозольный антисептик. Шумит вытяжка, открывается внутренняя часть. «Я первый раз нанюхался, думал, сдохну», — жалуется Хлось. «Кашлял полчаса, но обошлось». «Смотри, чего». На низких, мне примерно по пояс, консолях, соединенных кабелями и трубками, стоят округлые стеклянные емкости, сопряженные с ними герметичными стыками. Внутри каждой — детская голова в обрамлении контактного интерфейса. Объем консоли, очевидно, указывает, что самого ребенка там нет, но я все равно открываю переднюю панель и убеждаюсь, что ниже шеи разведены по интерфейсам нервные узлы. Система кровоснабжения стандартная, SRKN8, недорогая, но надежная. Она совмещена со стационарным кислородообменным модулем, что для немобильного сета технологичнее импловых легких, а также обогатительной системой, позволяющей обходиться без ЖКТ. Питательные вещества вносятся прямо в кровезаменитель. Это плюс-минус обычный комплект. Такими оснащена каждая палата в центрах имплантации. Позволяет поддерживать функционирование натурной части сборки во время установки насыщенных импловых сетов. После окончания монтажа запускаются автономные системы, производится переключение на них, а комплект готовят для сборки следующего киба. Но, в принципе, ничего не мешает держать на нем что-то живое годами. Голову, например. «Зачем они в банках, босс?» — спросил Хлось. «Инертная среда контролируемой влажности для сохранения кожных покровов». «А как же они дышат?» «Они не дышат. Кислород поступает с кровезаменителем». «А что за имплы на голове?» «Это нейротрансмиттер. Подает поток данных на электроды, вживленные в кору мозга». «А что это вообще такое, босс, в целом?» «Многопоточный распределенный нейрокластер генеративного биопроцессинга». «Brain frame», как говорят внешники. «Так вы такое уже видели?» — разочарованно протянул пытавшийся поразить меня Хлось. «Это недостаточно ценная для вас инфа?» «Кто еще об этом знает?» «Никто, босс. Я даже ребятам не сказал. Думал, кому продать инфу подороже, но так и не придумал. Вы первый». «Твое дурацкое счастье, Хлось». «Почему, босс?» «За такое убивают. Тебя». Тех, кому ты мог сказать, тех, кому могли проговориться они. Всех. Так это все-таки крайм? Это слишком крайм даже для крайма, Хлось.